Глава 35. 2%. Наша с вами аудиокнига подходит к завершению. Я постаралась ответить на множество ваших вопросов, кроме личных, потому что если объединять все вместе, то получится куча мала. Не знаю, нужна ли полная книга обо мне со всеми рассказами и историями, начиная с детства, или достаточно примеров в первой моей книге «Вера, твой пропуск к пьедесталу». Я пока не решила. Да и вообще, я ориентируюсь на вас. Что вам интересно знать? Могу ли помочь каким-то советом, поддержать? Сейчас пишу эту главу и думаю, а получилось бы у меня написать художественное произведение с каким-то героем? Но этому все-таки нужно учиться, пока в планах этого профиля обучения нет. Давайте вернемся к Бернарду Шоу, вернее, к его мыслям. У каждого из нас свои мысли и философии. Что думаю я? Человек думающий — это человек, понимающий смысл жизни. Он имеет представление о добре и зле, его ум проявляется везде, и он не стадного порядка, он думает самостоятельно, он выше шаблонного существования. Такой человек не боится потерь, насмешек, он самодостаточен, уверен в себе, и жизнь его имеет особый смысл. Он умеет отличать общее и частное, не держит в голове и сердце обид, умеет посмеяться над собой. Когда же сам создает себе какие-то трудности, то с героизмом преодолевает их позже. Он не развлекает себя страданиями, а ищет выходы, не жалеет себя, получая удовольствие от этого, принимает жизнь такой, какая она есть, со всеми ее нюансами. Он не перестает развиваться разными путями, совмещает логику и веру, не думает, как жить, а думает, зачем жить. «Ну ты, Вера, даешь! Расписала нам тут какого-то железного человека, а не просто думающего. А вы думали, что Бернард Шоу, говоря о 2%, имел в виду тех людей, которые думают о том, что покушать, в чем пойти на улицу, чем заняться сегодня? Сомневаюсь. Скорее, эта категория людей входит в те 95%, и о таких людях мы говорили с вами в предыдущих главах. Что мешает нам с вами быть в числе 2%? Вопрос нам всем в качестве домашнего задания. Ответить нужно максимально честно. Что мешает лично вам? Наше мировосприятие определяется убеждениями, жизненной позицией и морально-этическими ценностями, так? Безусловно, на каждый период нашего возраста приходится определенная стадия этого самого мировосприятия. Я реально наблюдаю это за собой. Детство, младший школьный возраст, подростковый период, спортивный путь, переход во взрослую жизнь. Мое мировосприятие, несомненно, претерпевало изменения в ходе моего взросления, обретения новых знаний. Это точно медленный, ступенчатый процесс, и зависит он от качества индивидуального знания. Давайте пробежимся по тому, что формирует мировосприятие, и я вас отпущу. Знания. Любые. То, что вам интересно, и то, что закладывает фундамент, базу. Чем они шире, тем тверже жизненная позиция. Чувства. Сюда же входит и нравственный вид, такой как долг, ответственность. Ценности. Через свою призму собственных целей, потребностей, интересов. Характер. Воля, вера, сомнения. Поступки. Положительные, отрицательные, практика взглядов, идей. Убеждения. Коктейль из личных и общественных взглядов. Помните про собственный центр Вселенной? Из чего будет состоять ваша Вселенная? Мироощущение формируется сама по себе у каждого человека и является ядром здравого смысла. И само по себе складывается из тех незамысловатых компонентов, что я перечислила выше. Кто знает случаи, когда происходило так, что после какого-то события люди полностью поменяли свою жизнь и взгляды на нее? Наверняка у кого-то найдется такой рассказ. Можно ли совершенствовать мировоззрение? Однозначно, да. Нужно стремиться к нравственным идеалам, общаться с разными людьми, путешествовать, читать, познавать новое. Сказка на ночь. Жила-была гимнастка по имени Тяпа, по фамилии Ляпа. И ходила Тяпа-Ляпа на тренировки каждый день. И тренировалась вроде она неплохо, но все время что-то не доделывала, Повороты не докручивала, шпагаты не дотягивала, прыжки не допрыгивала. Тренер ей укажет на ошибки, а тяпа-ляпа только отмахивается. Ерунда. Когда будут соревнования, тогда в полную силу сделаю. Для чего сейчас силы тратить? И вот настал день соревнований. Вышла тяпа-ляпа на ковер, а повороты-то не крутятся, ноги не привыкли. Прыжки не прыгаются, нет силы взрывной в ногах. Обуял страх ляпу. И со страху начала она еще и предметы ронять. Выступила как попало, заняла свое заслуженное последнее место. Подошла она к тренеру и говорит: «Простите меня, пожалуйста, я все поняла. Я теперь очень серьезно стану относиться к тренировкам». И с тех пор она и вправду начала по-другому тренироваться. К любому труду нужно относиться ответственно, серьезно. Тогда появится уверенность в том, что ты делаешь. Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет. Давайте на этой жизнеутверждающей фразе закончим эту книгу и пойдем творить наш волшебный мир.